После свидания с Лешей, которое закончилось объятием, с виду таким же, как тогда у Остапки, но на самом деле совершенно другим, перевернутым, пропитанным фантастическим будущим, спокойным будущим, Саша пришла домой под утро, увидела спящего в той же позе Женю и сама легла спать, вся надеющаяся, извиняющая внутри. Следующие пару дней она ощущала всю ту же звонкость и надежду, пропитанность чем-то новым, хорошим, чем-то, что и правда возможно. Саша много переписывалась с Лешей, они отправляли друг другу картинки и голосовые сообщения, созванивались перед сном, а через день после свидания сходили днем в кофейню, всего на полчаса, потому что Леша сбежал из студии, наврав, что к врачу, попросив стажера-психолога присмотреть за пациентами, среди которых был и Женя. На следующий день Саша пришла на редколлегию пораньше, чтобы, может быть, поговорить с Лешей хотя бы минут 10, потому что любой разговор с Лешей, даже самый короткий, помещал в Сашу бирюзовое озеро быстрее, чем что бы то ни было. Саша и Женя подошли к главному зданию и почти столкнулись с вечно курящей Наташей, которая снова собиралась покурить и уже закусила зубами сигарету. Когда Саша заговорила с Наташей, то сразу стало понятно, что сегодня она курит чаще, чем обычно, что в ней дергается каждая мышца, что она сильно нервничает. Саша спросила, что случилось, и Наташа сказала, что Джумбер совсем повернулся на своей комиссии. «Какой комиссии?» «Ну ты что, Саш», — ответила Наташа. «Везучая ты, Саш, что не знаешь про эту сраную комиссию, про это финансирование творческих проектов в психиатрических больницах. Короче, не надо тебе знать полное название, Саш, все равно не запомнишь. Оно очень длинное, но у меня теперь от зубов отскакивает. Блин, это какой-то щедрый московский олигарх придумал, типа филантроп. Очень богатый человек. Не знаю, зачем это ему. Наверное, сам с ума спятил. Ха-ха, не говори только никому, что я так сказала. Но, короче, мы прошли все эти этапы, эти бумажки. В общем, я конкретно запуталась и устала. И вот теперь мы эту комиссию ждем. Будем, блин, перед ней расшаркиваться. Но там, как я поняла, очень много денег. Просто дофига денег. Таких денег весь Южный Ветер в руках не держал. А, забыла. Еще в Москве все на него злятся, что он не детям с онкологией решил дать денег, а психам. И еще, что Москва не участвует. Ты что, не видела срачи в соцсетях? Ну а нам-то что? Нам хорошо. Джумбер, видимо, поэтому и врачиху-то уволил. Боится любого шороха теперь. Погоди, стой, Наташ. Нервозный электрический провод, кажется, так бы и тянулся, если бы Саша по нему не рубанула. А чего Джумбер переживает? Это ему деньги заплатят? Ой, да ты что? Наташа замахала обеими руками и чуть не попала в Сашу подпаленной сигаретой. Он же живет больницей. У него вообще других интересов нет, все для больницы. У него же даже семьи нет, он же... Правда? Конечно, он ужасный начальник, но в том, что тут никакой личной выгоды, я уверена. Кого хочешь, спроси, вот даже Георгия Андреевича можешь. Почему прямо такие ужасные, Наташ? Да, он непростой, но вот нас очень поддерживает. Наташа посмотрела на Сашу так, будто внезапно поняла, что пришла на бал в пижаме. Неуместно вставилась своим небрежным в чье-то красивое, будто осознала, что вообще-то наговорила лишнего и что Саша не должна была все это знать. «К тебе другое отношение, наверное, ты же не в штате». «А где можно почитать про этот грант?» «Его можно нагуглить». Наташа зашла внутрь, почему-то не докурив, и Саша это заметила. От сигареты осталась еще треть, и эта треть смялась в пепельнице над урной. А с ней будто бы смялось все, что Наташа дальше могла сказать Саше, но почему-то не захотела. В этой сигаретной трети была тайна. И теперь Саше, в голову которой пролезла фигура Джумбера, незнакомого Джумбера, Джумбера без лица, и вытеснила даже Лешу, нужно было знать, в чем эта тайна состоит. Саша потратила 10 минут на нагугливание гранта, нашла нужную страницу, удостоверилась, что это она, увидела портрет грандодателя с лицом в мелкую и крупную дырочку, стала скроллить дальше. Главная страница гранта все не заканчивалась и не заканчивалась. Она была забита отчетными снимками, показными, показательными, на которых в кучках пациентов жирно поблескивал сам грандодатель или доверенные люди с такими же бугристыми лицами и черными костюмами под ними. празднование Дня российского флага, здоровая нация, веселые старты в ПКБ номер 4, выездная экскурсия в парк Патриот. «Какая гадость», — сказала Саша вслух и открыла положение о конкурсе. Она стала читать, прислонившись к колонне, вчитываться в это казенно распунктиренное, сложное и плохо понимаемое. Саша даже не заметила, как в здании вошел Женя и перестал существовать рядом с ней. В этом документе было много всего обязательного и пустого. Например, цели проекта, миссия гранта, долгосрочные перспективы, технические требования, размер шрифтов и много-много всего ненужного, в чем не было тайны. А потом, на какой-то совсем не первой странице, появились цифры, обозначающие баллы за разные преимущества. И больше всего цифр баллов начислялось за творческий проект, демонстрирующий беспрецедентное новаторство, и качественные и количественные показатели творческого проекта, демонстрирующего беспрецедентное новаторство. Саша вцепилась в эти строчки, вчиталась в них еще раз, и еще раз, и еще раз, потому что где-то между ними мутнела та самая тайна, скрываемая от Саши, и муть от нее просочилась в голову туда, где уже укрупнялась фигура незнакомого Саши Джумбера. Саша решила, что если страшный чужой скрытный Джумбер продолжит укрупняться, то ее череп лопнет. Если муть будет и дальше густеть, она ослепнет. Поэтому ждать нельзя, надо все выяснить. Надо пойти и спросить прямо. Я же могу спросить прямо. Я же не боюсь его обидеть. Не боюсь с ним рассориться. Правда же не боюсь? «Я как раз хотел вам рассказать», — сказал Джумбер, когда Саша протаранила секретарскую комнату под секретарские визги, когда пробила с собой джумберовскую дверь, когда не стала здороваться и сразу бросила свой вопрос в Джумбера. «Почему не сказали раньше?» «Саша, я не был уверен, что мы пройдем второй этап и не хотел давать вам ложных надежд. Я же знаю, что вам и так непросто. Присядьте все-таки». «Вы меня обманываете», — сказала Саша и села на стул. Ей и правда было непросто. «Зачем же мне вас обманывать? Это как-то связано с ветрянкой. По-моему, ваш грант сильно зависит от нас». Джумбер задумался, точнее, специально сделал паузу, чтобы Саша успела пожалеть о сказанном, чтобы поняла, какая она самонадеянная и как много на себя берет, чтобы услышала, как это комично звучит. Надо же, целый многомиллионный грант зависит от кучки журналистов-дилетантов. Но Саша смотрела на него со спокойным бетонным лицом, как смотрела бы невеселый фильм. «В отделении работает еще 14 прекрасных кружков, Саша. И какие же из них беспрецедентно новаторские? И есть ли в стране хотя бы еще одни психбольничные медиа, которые работают вовне, на большую аудиторию?» Не сработало. Она все поняла. Знает цену всему. «Ветрянка, конечно, самая новаторская». Джумбер улыбнулся тепло и медово, обнимающе всмотрелся в Сашу и заметил, что это чуть-чуть ее успокоило, как ее успокаивало все, намекающее на отцовское, недополученное. «Тогда, получается, все зависит от нас. Саша, могу ли я предположить, что вы чувствуете себя так, будто вами воспользовались?» «Можете, так и есть. Мне очень жаль». «Тогда зачем воспользовались?» «Саша, мы не воспользовались. Проект был включен в список еще до того, как стал таким успешным. Но теперь я понимаю, что это и есть наш счастливый билет. И, Саша, я думаю об этом с большой благодарностью к вам». «Понятно. Деньги пойдут исключительно на больничные нужды, творческие нужды. Если все получится, у авторов «Ветрянки» появится настоящая работа с зарплатой». Размышляя о гранте, планируя грантовое будущее, Джумбер обычно думал о большом и совсем не вникал в детали. Но Саше нужны были детали, потому что ей безразлично будущее больницы, безразлично все, что не принадлежит ей, все другие, не ее пациенты, ей также безразличны. Поэтому в разговоре с Сашей, уговаривая Сашу, Джумбер импровизировал, но тут же подумал, что гонорары для авторов «Ветрянки» — это хорошая идея, тоже новаторская. После новой паузы, долгой паузы, когда Джумбер наблюдал за Сашей и думал о ней и переменах внутри нее, он увидел, как Саша стала чуть мягче, спокойнее, потому что, скорее всего, сама она думала о возможном хорошем будущем для радио. Или о том, что просто не умеет доверять людям. «Саша, можно дать вам один добрый совет?» Наш грантодатель – человек глубоко патриотичный. Не уверен, что он будет вчитываться в ваши материалы, но на всякий случай, можем ли мы какое-то время сосредоточиться на теме ментального здоровья, например?» Саша молчала, все еще примятая. «Вы обещаете подумать об этом?» «Ага. Как вы себя чувствуете, Саша?» «Что?» «Вы выглядите устало и встревоженно. Я беспокоюсь о том, как вы себя чувствуете». Джумбер снова всмотрелся в Сашу и понял, что сегодня он ее одолел. «Нормально. Впереди, Саша, главный этап. От него зависит все, и я очень рассчитываю на вас. Предлагаю дальше идти вместе, стать партнерами. Поэтому, пожалуйста, говорите мне обо всем, что вас волнует. Мы с вами все решим». «Зря вы мне не сказали про грант». Джумбер проследил, как Саша, размякшая, успокоенная, но умеренно обиженная, вышла из его кабинета. Вспыльчивая, вечно воюющая, не терпящая к себе несправедливости, она могла бы легко потопить проект. Но без нее ветрянка работать не будет. Джумбер понимал, что только благодаря Сашиной харизме то московское интервью, хотя оно было рискованным и совсем ему не понравилось, принесло так много подписчиков, что вообще вся эта радийная работа отапливается ее энергией. И совершенно очевидно было то, что Саша не сможет вечно сдерживаться хлипкой плотиной, которую построила сама из запретов, правил и ее вечного стремления жить спокойно. Настанет момент, когда металлические конструкции, доски и бетон взорвутся и полетят в небо, и тогда затопит все и всех – радио, больницу и самого Джумбера. Но Джумбер рассчитал, что до этого еще далеко, за это время он, конечно, успеет получить грант и спокойно закрыть ветрянку, если не найдет Саше замену. Джумберу нужно было всего-то 2 месяца, ровно столько оставалось до комиссии. К ее приезду радио должно быть на пике своих возможностей, и это способно сделать только Саша. Но он не понял, что в Саше горе появилась трещина, пока узкая, не раскурочившая всю Сашу, не призывающая наружу лаву, но ползущая вверх, к вершине, к тому месту, где Саша начинает действовать, не думая о последствиях. После разговора с Джумбером она не пошла к Леше, она вообще забыла про Лешу и стала ходить вокруг больницы, вокруг всех зданий, даже тех, рядом с которыми еще не была. Саша ходила вокруг технических построек, столовой, пристроек, машин для экстренных вызовов. Саша ходила, чтобы утрясти свое черное, мутное, непролазное, чтобы его стало хотя бы немного меньше, чтобы, пока Саша может что-то контролировать, не наделать вредного, не сломать, не убить, не снести. Джумбер ее собой отравил. Он с самого начала раскрыл Сашу. Она позволила, дура, позволила. И разобрал ее на части, как суповой набор. На части более полезные и менее полезные. И резал, рубил, мял, варил, замораживал по своему усмотрению. Пользовал, пользовал, пользовал. Ходить, ходить, выхаживать, утаптывать. Саша остановилась, замерила черное, вроде бы легче, вроде бы меньше, можно что-то предпринимать, действовать. А теперь Джумбер хочет отобрать у Саши то, что она сделала, ее самое ценное — завернуть в листы из канцеляризмов и положений, перевязать ленты и отдать московскому богачу, на вид депутату, глубоко патриотичному, чтобы он нарезал ветрянку по своему усмотрению и сожрал ее под гимн России. «Это нельзя оставить так. Я знаю, как будет лучше. Со мной так нельзя». Саша опоздала на редколлегию, где ее ждали шутящие, готовые работать, веселые, активные, совершенно изменившиеся люди-авторы, люди-творцы, люди-журналисты. Но когда Саша вошла в пристройку, Таня, Игорь, Даша, астроном и Женя сразу увидели в Саше что-то страшное и новое, крушащее, злое, хотя, конечно, справедливое и правильное, праведное, потому что с Сашей не бывало иначе. Они слушали про комиссию, про грант и олигарха, про Джумбера, который все это скрыл. Неспроста, Саша, неспроста, неспроста. Про цензуру, на которую раньше не обращали внимания, и властных людей, желающих подчинить себе их проект, и впитывали злость, набухали от возмущения, сами производили злость и возмущение, и к концу Сашиной речи чувствовали себя такими же обманутыми, использованными, брошенными, как она. считали себя товарами для получения денег, музейными экспонатами для показывания, животными из контактного зоопарка. Мы перезапустим ветрянку. Подготовимся и перезапустим ее до приезда комиссии. Мы скроем это от Джумбера, сказала Саша, и все согласились. Нельзя, чтобы всякие богачи-коррупционеры, эти бандиты, забирали у нас наше дело. Потому что именно этого хочет Джумбер. Продать нас за грант, он мне сам сказал. А самое главное, я больше не могу видеть, что происходит с этим городом. Таня, ты помнишь, как сказала, что мы подрастем и что-то со всем этим сделаем? Помню, сказала Таня. Так вот, мы подросли, пора делать. Чтобы вырасти еще больше, надо взяться за настоящие проблемы, серьезные. Нашей аудитории важно знать о том настоящем, неприкрытом, неприятном, что здесь происходит. Между деньгами для Джумбера и независимостью я предлагаю выбрать независимость. Да, Саша. Ура, Саша, давайте, давайте. Пора говорить, ребята, пора. Мы справимся, сможем. У нас есть всего 2 месяца, то есть до приезда комиссии. За такое нас могут выгнать из дневного стационара, сказала Даша. Не выгонят. Джумберу придется с нами считаться, сказала Саша. Ох, боюсь, ты нас переоцениваешь, сказала Таня. Нет, точно нет, давайте так. Если мы до приезда комиссии не успеем сильно вырасти и не сможем сделать достаточно громкие материалы, мы отменим этот план. Будем работать как раньше, будем дрожать и надеяться, что нас не сожрут. Согласны? Все согласились с Сашей. Тогда давайте скорее работать. Сашина черная подвытекла, не полностью, но внутри стало свободнее, и освободившееся место заняли энергия, воля, импульс, ожидание справедливости. Потом был перекур, и Саша снова обошла пристройку, а затем главный корпус больницы, пригибаясь под джумберовскими окнами. Саша вернулась к концу перекура и была уже спокойнее. Она могла не только расплескивать злое и болящее, но и писать на бумаге, в блокнот, записывать планы, придумывать выход. Совещание продолжилось. Саша перевернула редакционный блокнот и сказала, что теперь у нее есть теневая сторона, что теперь все самое главное, тайное, будет записываться с конца. К финалу яростной, переворачивающей все, начинающей по-настоящему серьезное, редколлегии на теневой стороне блокнота зафиксировалось, что перезапуск радио произойдет на сайте. И что это будет мрачный, правдивый сайт с важными, хлесткими, бьющими в лицо материалами о недостатках системы психиатрической помощи, о содержании пациентов в острых отделениях, об отсутствии инклюзии и неприятии нейроотличности. Подкаст и идущие к нему в дополнение расследования, объемные, требующие много работы. Саша сказала, что нужно заказать разработку сайта у серьезных подрядчиков. Вместе с Игорем они уселись за ноутбук. Даша нависла над текстом вступительной статьи для сайта. Женя влез в бумажную гору из заметок и черновиков и стал раскладывать все по порядку. Тема к теме, эксперт к эксперту. А Таня вызвалась заняться текущими соцсеточными делами, которыми теперь никто не хотел заниматься, потому что они стали прикрытием, неизбежностью, необходимостью, но подписчики все прибывали, и их надо было развлекать, удерживать, давать им все запрошенное. И пока редакция работала станком-машиной, астроном тихонько ушел в изостудию, где жил, пыхтел его проволочный монстр, модель собственной галактики, наполовину завершенная, утыканная фольгой и мячиками разной крупности. Игорь и Саша нашли подрядчиков и вели с ними переписку. Игорь составил техзадание, Саша его бесконечно редактировала, но каркас сайта, его сеточная основа, уже мерцал с их экранов. Через несколько часов Саша закрыла студию и все-таки пошла к Леше. Он весь день ждал Сашу и продолжал ждать сейчас, в то время как уходил последний рисовавший пациент. Леша сразу увидел, на обычную Сашу наросло что-то новое и так старательно скрываемое развеселой, шутящей Сашей, что было совсем не разглядеть состав этого нового. Из больницы Леша, Саша и Женя ушли вместе. Сначала ехали, а потом шли к дому на холме, и все это время Саша продолжала скрывать свое новое, отросшее. А Женя был мрачным и каким-то угловатым, резким. Так что Леша спросил прямо, что произошло, и потребовал не врать. Саше вдруг стало совестно, потому что рядом с Лешей Черная всегда скукоживалась и освобождала место для редко бывавших в Саше чувств. Она рассказала про их с редакцией новый план, но аккуратно разложила его на красивой тарелке, перечислив аргументы про профессиональный рост редакции, желание обрести независимость, стремление помочь городу и даже самому Джумберу. Ведь сейчас он живет, приспосабливаясь, а Ветрянка хочет по-настоящему крутых перемен. «Нет, Саш, ты многим рискуешь. Да ну, это будут просто хорошие материалы, как мы и раньше делали, только сложные и серьезные». Леша понял, что Саша уже все решила, а сейчас, как бы ему этого не хотелось, совсем с ним не советовалась. И ни с кем, вообще-то, не советовалась. Леша молчал, Саша молчала. И пока они шли по последнему дорожному отрезку, Леша размышлял о том, что Сашин план и правда не звучит слишком дерзко. Он даже звучит логично и зрело, но Джумберу, конечно, стоит рассказать. «Может быть, пройдет еще неделя, — подумал Леша, — и я смогу ее убедить подступиться ко всему аккуратнее, как-то предупредить Джумбера, как-то себя обезопасить». Думая о Саше и ее новых идеях, торгуясь самим собой, Леша не заметил, как они оказались у дома, как уставший, вымотанный Женя зашел внутрь, и они с Сашей остались вдвоем у веранды. А потом к Лешиному лицу прислонилась Сашина, их носы чиркнулись друг от друга, и в Лешины губы вставились Сашины, сухие и горячие. Утром Саше написал продюсер Федор и сказал, что через пару дней нужно будет отснять пробы для телешоу. Саша немедленно сообщила об этом Игорю, и уже на следующий день ей и Даше пришлось остаться после редколлегии, чтобы снова послушать шутки, подготовленные Игорем, и снова сказать ему, что они смешные. Когда Игорь вышел на улицу, чтобы ответить на звонок, Даша попросила Сашу потерпеть еще немного. Ей и самой тяжело, но так Игорь просто-напросто справляется со стрессом. Игорь вернулся с фоном из двух голубоформенных, перетянутых ремнями, фуражчатых людей. Одного мента Саша никогда не видела, а вторым был Сергей. «Сотрудники полиции спросили, где наша студия, и я им показал», сказал Игорь, который совсем перестал быть собой и превратился в какого-то незнакомого человека, сжавшегося, робкого, постаревшего лет на 20. «Плановая проверка», сказал Сергей через скривленный рот. Полицейский, которого Саша раньше не видела, загородил своим телом дверь, а Сергей принялся вдавливать с собой пристроечный линолеум. Он расхаживал по студии так, будто пришел в музей по купленному билету, рассматривал рисунки и астрономию-карту. Игорь прошуршал к Даше и сел рядом. Они оба согнулись и стали смотреть в пол. «А это что?» Сергей показал на гнездо из проводов и микрофонов. «Ничего такого, что нарушало бы закон», ответила Саша, которая с самого начала воткнулась взглядом в наглое, мерзкое, потное лицо Сергея и все это время следила за его ментовским танцем. «Предъявите документы», сказал Сергей. Игорь раскрыл молнию поясной сумки и стал ковыряться в ней сразу всеми пальцами, которые действовали в разнобой и, кажется, едва ли могли что-то взять. Даша дернула правой рукой и больше ничего сделать не смогла. «Отбой, я пошутил!» Сергей заржал жирно, маслянисто. «Саш, пойдем на улицу, надо поговорить». «Не пойду». «Честно, Саш, дело серьезное, в твоих интересах». Незнакомый мент отодвинулся, и Саша вышла на улицу, за ней через порог шагнул Сергей. Они встали друг напротив друга, и Саша снова воткнулась взглядом в Сергеево лицо. «Пойдем погуляем как-нибудь», — сказал Сергей. «Можно завтра». «Не пойду», — Саша улыбалась. «Зря, потому что такой бабе, как ты, в этом городе небезопасно!» Сергей повесил ладони на пряжку ремня. «Да нормально!» Саша все еще улыбалась. Она решила улыбаться, пока Сергей не уйдет, пока его не начнет прокалывать эта Сашина недобрая улыбка. «Тебе надо встречаться с кем-то посерьезнее, с кем-то, кто будет тебя защищать!» «Вряд ли!» «А ты не торопись, подумай!» «Сереж, ты на работе должен защищать. Не хочешь, кстати, пойти и поработать?» «Не торопись, не торопись». Менты ушли, но от их присутствия осталась рваная дыра, из которой хлопьями летел пепел. Он налипал на студийные стены, на Сашу. А самое плохое, что под его слоем сидели Игорь с Дашей и не могли очиститься. У Саши было легкое ощущение запачканности, и в то же время она почувствовала себя нужной. Села рядом с ребятами, начала перечитывать шутки Игоря, шутить над шутками, стряхивать пепел, отвлекать, увлекать, оживлять и заживлять. Игорь и Даша стали возвращаться в себя. Сначала проявились их лица, потом голос и тело. А потом Даша спросила: «Саш, а что, если к нам придут менты после этих подкастов?» Саша рассмеялась естественно, как могла, и ответила, что эти менты даже читать не умеют, так что не придут. А это вообще был ее одноклассник, который хочет получить процент из цветка, подаренного в детстве. Пепел стряхнулся. Игорь с Дашей стали обычными, спокойными и ушли домой. Саша пошла в студию за Женей, и пока он собирался, затянула в коридорный угол Лешу и еще раз поцеловала. Но грязный отпечаток Сергея продолжал ходить за Сашей весь день, и чем больше времени проходило, тем жирнее он становился. Совсем отчетливым и тяжелым этот след стал, когда Саша и Женя подошли к Восному Ване. Они увидели под его глазом вполне зримое, неабстрактное, властное пятно. Это был отпечаток другой власти, принадлежавший другому человеку, но по сути он был ошметком одной и той же коллективно-насильственной субстанции, всегда присутствующей и в основном невидимой, иногда выступающей синяками на женских и детских телах. Ваня посмотрел на Сашу из-под бровей и ничего не сказал. Саша тоже ничего не сказала. Она взяла картонную коробку из-под бутылок, разорвала ее по шву и уложила на асфальт. Позади и слева от себя поставила деревянные ящики и села в получившуюся комнатку, рядом с ней сел Женя, а потом со стула вниз опустился и Ваня. Саша и Женя будто сравнялись возрастом с Ваней, потому что были в шалаше, а точнее в замке, выросшем из картона, деревяшек и фантазии, за неприступной квасно-прилавочной стеной. Все дети, а особенно обиженные, побитые дети, владеют искусством укрываться в мусоре посреди злого мира и хотя бы ненадолго чувствовать себя там защищенными. Вот и сейчас, под зонтом с пивным логотипом, ныли и сглаживались все их раны, все синяки, полученные очень давно и совсем недавно. Саша и Ваня не говорили о том, что случилось. У побитых детей это не принято. Они говорили о самом разном, далеком, веселом и фантазийном, потому что именно такие разговоры вылечивали, успокаивали и склеивались кусками в незримый купол защиту. Боль уменьшалась, уменьшалась, затихала. И тогда Саша стала говорить о том, как они живут с Женей. Описала их жилье и зачем-то, разоткровенничавшись, рассекретила свою психбольничную работу. «А мне нельзя ходить к Суворовке, хотя однажды нам с ребятами хотелось туда залезть». «Почему нельзя?» «Мама говорит, там опасно». Ваня пожал плечами. «Там маньяки». «Там нет маньяков», — Саша рассмеялась. «Не встретила ни одного, хотя мне было бы интересно на них посмотреть». Саша видела, как Ване стало тесно и неуютно. Он вдруг испугался за Сашу и не смог этого скрыть, потому что был вообще-то еще ребенком, и в этот момент они снова разъединились возрастом. «Ваня, вы можете не ходить туда, да и все», — сказала Саша. «Отец говорит, что если буду плохо учиться, то попаду туда, как умственно отсталый». «Это так не работает, Ваня», — Саша смотрела в его круглые, обведенные пушистым глаза и старалась говорить так, чтобы слова застряли в Ване, чтобы он поверил в них. «Послушайте, вы никогда туда не попадете. Никогда. У вас будет хорошая жизнь и много приключений». На следующий день редколлегии не было, но Саша отменила офисную встречу и поехала вместе с Женей в больницу, потому что там был большой день, важный день. День, когда Игорь должен был превратиться в телеведущего и навсегда отказаться от защищавшей его анонимности. В пристройке уже сидели Игорь, Даша и незнакомый парень, очень молодой, в кепке и розовых носках. «Мы сегодня просто снимем, как Игорь смотрится в кадре», — сказал оператор. «Как бы порепетируем, чтобы руководство утвердило передачу». Игорь был нарядным, разноцветным, причесанным и совершенно спокойным, неожиданно спокойным, будто долгие годы отработавшим в эфире. Когда включилась камера, его продуманные шутки, мучившие Сашу и Дашу много дней, зазвучали звонко и естественно. Они были похожи на импровизацию, так что Саша даже пару раз Неделана искренне захохотала. Потом оператор сфотографировал Игоря в разных позах и уехал. После этого Саша предложила Даше, Игорю и Жене поехать на такси в центр города, чтобы выпить в кафе лимонада, но Даша сказала, что пока не может ходить в кафе. Тогда Саша все равно вызвала такси и дала водителю слишком много денег, чтобы тот привез лимонад из кафе и еще пиццу. Когда такси вернулось, Саша, Даша, Игорь и Женя уселись прямо на траву за пристройкой и стали отмечать то, в чем теперь все были уверены. Передача прославит Игоря и радио, и тогда к ним станут относиться совершенно иначе, и тогда больше не нужно будет скрываться, и тогда жить станет лучше, значительно лучше, намного лучше. В старшей школе весна — это когда у тебя все время появляются внешкольные дела, увлекательные и драматичные, потому что ты становишься для них достаточно взрослым и уже умеешь сбить волнение родителей, соврав им что-нибудь. Это когда ты прыгаешь из праздника в праздник через каникулы и всегда знаешь, чем заняться в бесшкольные дни, хотя еще недавно был маленьким и маялся в ожидании, когда кто-нибудь придет тебя развлечь. Весной в старшей школе многое становится проще. Например, можно курить на переменах, потому что не нужна верхняя одежда, и на улице полно людей, так что не приходится одиноко красться к гаражам на глазах у всей школы. А еще весной случаются медосмотры, самые разные, когда можно легально прогуливать уроки в поликлинике, и почти все медосмотры воспринимаются как праздник вольности и взрослости. Все, кроме гинекологического. Чем старше становились Сашины одноклассницы, тем серьезнее начинали относиться к посещению женской консультации, потому что врачи никогда ничего не объясняли, а все, что касалось репродуктивных органов, замалчивалось еще интенсивнее, поэтому самой популярной версией «Зачем все это нужно?» была такая. Ищут тех, кто уже лишился девственности, чтобы поставить их на учет. За пару дней до приема в женской консультации девочки снимали с себя и друг с друга условности и запреты. Испытывая один на всех страх, идентичную тревогу, они приходили к естественному перемирию и говорили о том, что потом навсегда останется секретом. Это были дни, когда можно было даже у самой ненавистной одноклассницы спросить, было ли у нее, и получить честный ответ. И хотя сексуальный опыт имели всего несколько девочек, гинеколога боялась каждая. Сразу из-за всего, из-за ледяных инструментов, особой гинекологической грубости и, конечно, из-за страха остаться без кусочка кожи между ног по неясной причине. Девочки говорили, что такое бывает из-за велосипеда. Самым главным желанием каждой девочки было взять у мамы отказ от медосмотра в письменной форме. Его было невозможно поделать, потому что учительница обзванивала всех отказавшихся родителей, чтобы проверить подлинность записки. Но считалось, что родителей, то есть, конечно, маму, можно как-то уговорить, разжалобить. В детстве Сашину маму как-то сильно обидел гинеколог, да так, что в следующий раз она попала в женскую консультацию, уже сильно беременная Сашей, поэтому Саше даже не приходилось ее о чем-то таком просить. Первую записку «Отказ» мать написала в Сашином 6 классе сама, без просьб, как только услышала о предстоящем осмотре в женской консультации. Она сделала это так быстро, размашисто и с очевидным удовольствием, что было понятно – мама выплачивает долг себе маленькой. Но когда Саша в свою 16-ю весну сказала о гинекологе, мать вдруг ответила, что вообще-то мне очень жаль, но тебе надо бы сходить, прости. Саша удивилась настолько, что даже вскочила с дивана уголка, но тут же села. В маминой реплике ее обескуражили сразу три вещи. Словосочетание «мне очень жаль», «извинение» и «сам отказ». Саша спросила, почему, и получила спокойный, логичный ответ. «У тебя до сих пор нет месячных». Так что в назначенный день Саша вместе с другими неудачницами из своего класса пошла в школу с постыдными пакетами, по которым всегда можно было опознать тех, кто идет проверяться на целку. Из этих пакетов торчали белые пеленки, тяжелые, накроватные, потому что маленьких ни у кого не было, а разрезать самую белую и чистую ткань в доме было жалко. Также в пакетах лежала пара белых носков. Это тоже требовалось гинекологам, но носков в пакетах было не видно. Сначала все, мальчики тоже, пришли в класс, как это бывало каждый день. и сели дожидаться учительницу, которая поведет девочек в больницу. Саша удивилась, когда оказалось, что почти все девочки, за исключением двух, были с постыдными пакетами. «Интересно, их тоже отправили из-за месячных или хотят узнать, девственница их дочь или нет?» – подумала Саша. Пока учительница где-то бродила и почему-то не забредала в класс, мальчики ржали и хихикали. Во-первых, у них было хорошее настроение, ведь они никуда не шли, и их, вероятнее всего, отпустят с уроков. Во-вторых, в такие дни они, как никогда, чувствовали свое мальчиковое превосходство, гордость от того, что у них нет никаких междуножных щелей, и из них никогда ничего не вытечет и не вылезет. Сашины одноклассники шутили плохо, в основном все мальчики были глуповаты, поэтому ржали просто так, без всяких шуток, только лишь от мысли, что их одноклассницы сегодня будут широко раздвигаться перед незнакомыми людьми, и чтобы обозначить эту мысль, после которой можно и засмеяться, они повторяли один и тот же вопрос. «Чё, девчонки, куда идете? Куда идете, а, девчонки? Чё там делать будете? А к кому идете? А куда? А чё? А?» Девчонки не знали, что ответить, потому что «а чего тут ответишь?» и иногда выплевывали простые «заткнись», «никуда» и «придурок». И когда один из мальчиков в очередной, наверное, 3000-й раз спросил, куда идут девочки, Саша ответила: «К гинекологу, блин, идем!» Хихиканье исчезли вообще, потому что теперь весь класс был затоплен ржачем. Когда он немного схлынул, поутих, Саша добавила: «Придурки, вы же сами все из вагины вылезли!» Слово «вагина» было потусторонним, пугающим. Обычно оно маскировалось матно-заклинательным «пизда», но это была настолько мощная маскировка, что, произнося слово «пизда», никто толком не имел в виду вагину или вульву. Гораздо реже, когда была необходимость, и только между девочками, вагина заменялась словом «там». Так что, когда Саша сказала слово «вагина», на мальчиков навалилась растерянность. Кто-то продолжал хихикать, но значительно тише. А кто-то смотрел в Сашу сурово. «Вы что, не знали, что у ваших мам есть вагины?» Хихиканья совсем закончились. На секунду стало тихо, а потом Саша услышала одно единственное «слышь» и отвернулась к окну. Женская консультация была самым уродливым местом, что когда-либо видели Сашины 16-летние глаза. Оно было похоже даже не на болото, а на плесневелый склеп или мутно-формалиновый анатомический театр. Краска на стенах была зеленой и исключительно блестящей маслянистой, будто в нее подмешали слизь прямо из вагины или матки. Все стены были облеплены изображениями кусков плоти с полостями внутри или страшных эмбрионов крокодилов, а картинки, на которых были нарисованы уже родившиеся и неуродливые дети, обязательно чем-нибудь пугали женщин или за что-нибудь их стыдили. Девочки расселись по подоконникам и стульям, иногда по две на одно сиденье. Они молчали, приклеившись друг к другу на страх. Потом толстая медсестра начала называть фамилии, и тогда белая дверь, тоже будто вымазанная маслянисто-слизистым, стала отрезать от девочкового комка по куску. Первой оттуда вышла рыжая Катя. Она выглядела так, будто из нее вынули несколько органов или половину кишечника. Глаза Кати провалились в зеленое лицо, а живот вжался сам в себя, согнув Катину спину. «Ну как?» — спросила одна из девочек. «Ничего не сказали», — ответила Катя и побежала по коридору в сторону туалета. «Наверное, будет плакать», — подумала Саша и пошла в ту же сторону, чтобы учительница решила, будто Саша хочет ее поддержать. На самом деле Саша зашла за угол и бросила свой постыдный пакет в подлестничное пространство, а когда вернулась, возле слизистой двери называлась ее фамилия. Саша вошла в кабинет, который был еще хуже больничных коридоров, потому что был весь обколот металлом, маленькими и большими инструментами, держателями и расширителями. Младенчики с щеками-свеколками и пушистыми макушками были налеплены здесь тоже, прямо под надписями «Аборт – это убийство» и «Не убивай меня, мама». Саше стало любопытно, удаляют ли в этом кабинете плод и можно ли передумать в процессе, иначе зачем здесь расклеены эти дети? «А у вас тут делают аборт?» — спросила Саша врачиху, сухую и золотозубую. «Ты что, беременна?» — спросила толстая медсестра. «Нет, просто интересно», — сказала Саша. «Стели простынку, надевай носки и садись», — сказала медсестра. Саша увидела металлический скелет, высоко поднятый над полом. Он был похож на тушу большого животного, с конечностей которого содрали кожу и мышцы и перевернули на спину. Это были страшные останки, пугающие останки, но у Саши был шанс избежать объятий этим дохлым металлическим. «Я забыла простынку и носки», — сказала Саша. «Тебе это не поможет», — сказала врачиха, и Саша увидела еще больше золотых зубов. «Галя, дай ей пеленку!» Саша поймала цветасто линялую ткань, положила ее на кресельный живот, потом сняла колготки. «Трусы тоже снимать?» — спросила Саша. «Ты отстающая, что ли?» — сказала медсестра. «Снимай все, верх тоже, и поживее». Саша разделась и осталась будто совсем без кожи, мышцами наголо, потому что поверхность ее тела жгло и морозило одновременно. Саша уселась в кресло и опустила ноги. «Точно отстающая», — сказала врачиха. «Ноги наверх клади. Давай, давай, наверх. Вот теперь попу на меня, ко мне двигай». Я сказала: «Вперед, колени раздвинь. Чего вся сжалась? Расслабься. Вот». В Сашину вульву воткнулся латекс и что-то там пораздвигал. «Гляди-ка, у нас тут еще одна девственница. Прямо институт благородных девиц пришел». Это было единственное, что сказала врачиха во время осмотра. И обращалась она не к Саше, а к своей толстой напарнице. В отношении Саши она агрессивно молчала, и Саша впервые наблюдала такое агрессивное молчание. Это было необычно и тяжело, учитывая, что врачиха все время смотрела ей между ног. Саша почувствовала, как латексный палец-штырь, грубый, несгибаемый палец, ткнулся ниже и залез ей в кишечник, без предупреждения, неожиданно, стал там шевелиться и делать больно. Унизительно и больно, больно и унизительно. Саша почувствовала себя не просто вещью, а провинившейся вещью, табуреткой, из-за которой случилась гражданская война. «Укушу!» — крикнула Саша. Палец выскользнул из кишечника, а Саша начала хохотать. Только это был не смех, это была пулеметная очередь, оборонительный залп из крепости, которую уже успешно осадили. «Ты что, больная?» — спросила врачиха. «А вы точно врач?» – смеялась Саша. «В анусе нет зубов!» Врачиха больше не касалась Саши, даже не ощупала ей грудь, хотя девочки рассказывали, что так делают всегда, и это бывает больно. Еще врачиха больше ничего не сказала, но когда Саша оделась, медсестра вытолкнула ее в коридор, вставив в ладонь желтую бумажку. Бумажка направляла Сашу сдать анализы на заболевания, передаваемые половым путем. На вопрос девочек «Как там все?» Саша честно ответила, что ужасно и что врачиха дура, а потом пошла к подлестничному пространству за постыдным пакетом и вместо него оставила там желтобумажечный комок. Саше казалось, будто латексный палец проделал в жизни дырку на месте, где должен был разместиться этот день. Но вечер был еще хуже, потому что всю квартиру, где жила Саша, снова занял собой, своим запахом и своим голосом Олег. Он стал бывать в их доме чаще, теперь даже ночью. И в такие ночи Саша заблаговременно накрывала голову подушкой, чему научила и Женю. В тот вечер, когда латексный палец продырявил Сашу, она, как обычно, не поздоровалась с Олегом, наткнулась из-за этого на мамин упрек, а потом, зашагивая в их с Женей в комнату, услышала Олега в мерзкий бас. «Ну что, когда планируется выступление красных в подполье?» Тогда Саша впервые ударила кулаком в стену, не заботясь о том, какой силой будет удар, так что на обоях осталась Сашина кровь, а из самой Саши выпрыгнул кусок злости, и ей стало чуть легче.